11. У богини милосердия когда-то имелся флакон с водой чистоты. Одна его капля и взмах ивовой ветки открывал скрытые печати. Путь практика. Раздел 10. Артефакты. Дыхание Лань стелилось, как дым по звездам. После недельного путешествия на северо-запад, следуя инструкциям бессмертной, которые Дилай перенесла на свой Лапань, температура заметно упала, а ночи стали длиннее. По мере продвижения стрелка компаса слегка колебалась, пока, наконец, не замерла, твердо указывая в одном направлении, а значит, они приближались к пункту назначения. Лань так и не смогла понять, как указание 8 триграммами на изображенные на деревянной доске фигурки полумесяц, весенний дождь, нефритовый дракон и красный воробей дало точное направление к Шеклахире. Но не собиралась снова спрашивать об этом Дилаю, чтобы не слушать еще одну лекцию о кантансианских аналектах и геомантии. Шеклахира, как вычислила по своему магнитному компасу Дилая, располагалась недалеко от источника полумесяца, оазиса на северо-западной границе последнего царства. «Источник полумесяца», — сказала бессмертная Лань. Переход по песчаным дюнам и Маранской пустыне прошел довольно легко. По ночам пески не пели, а чем дальше они уходили на северо-запад, тем реже им встречались города и караваны, из-за чего и шанс наткнуться на айлантийцев становился ничтожно мал. Тем не менее, Лань знала, что они ушли недостаточно далеко. И Расциус видел звездные карты, потому что она предпочла рискнуть ими, чем жизнями тысяч невинных людей. Ее людей. Между ними установилось странное сопротивление. Он не мог причинить ей вред до тех пор, пока к ней был привязан серебряный дракон. А она отказывалась использовать силу бога-демона, чтобы убить королевского мага. Гонка продолжалась. В конце концов, даже выследив лазурного тигра и алого феникса, она планировала уничтожить их убийцей богов. Оставалось только найти столь необходимое оружие. Они подбирались все ближе к цели. С каждым шагом Лань казалось, что это не песок, а время утекает у нее из-под ног. И не только для того, чтобы одолеть илантийцев. Поскольку кроме того, чтобы использовать искусство света и шагать по пустыне, ей больше нечем было занять собственный разум, мысли Лань снова вернулись к Дзеню. Она оставила его раненым, борющимся с богом-демоном за контроль над его телом. Опустившись на колени с кинжалом, прижатым к его груди, она взвешивала свои шансы. Убивать Дзеня не было смысла, ведь его жизнь и душу оберегала черная черепаха. И все же она задавалась вопросом, смогла ли бы вонзить кинжал в его сердце, даже если бы знала, что после он будет жить. Лань приземлилась на следующую песчаную дюну, чувствуя, как покалывает в боку, а горло сжимает болезненный спазм. «Я надеюсь, что куда бы ты ни отправилась, я буду с тобой. В этом мире и в следующем». Она сморгнула слезы, от которых защипала глаза, и прошептала. «Лжец». Собственное дыхание окутывало ее туманом, покрывая ясное небо и луну дымкой холодного серебра. Лань провела рукой по лицу. Когда ночь снова обрела четкость, девушка заметила нечто странное. «Дилая!» — окрикнула она размытое пятно, которое с упрямой настойчивостью мчалось вперед. «Дилая! Дилая! Лошадиная морда!» Силуэт девушки, который уже успел преодолеть еще несколько дюн, резко остановился. Повернувшись к Лань, она приподняла бровь. «У нас нет времени делать еще один перерыв, маленький лисий дух со слабой дыхалкой!» — крикнула Дилая. «Если уж этот заклинатель духов, зависший между жизнью и смертью, может продолжать путь, то и ты сможешь!» «Я не... не зависший я!» Тай, нахмурившись, опустился на дюну рядом с Лань. «Я только слышу! Слышу души и призраков, что зависли между жизнью и... Просто к слову пришлось, мальчик-призрак!» Раздраженно перебила его Дилая. «Взгляни на звезды!» — указала на небо Лань. Дилая повернулась к ней. Можешь попрощаться с жизнью, если ты остановила нас полюбоваться звездами, когда осталось не больше нескольких ли до... Такие же. Они такие же. Выдохнул Тай. Такие же, как и раньше. Дилая, медленно произнесла Лань. Сколько ты уже твердишь, что нам осталось не больше нескольких ли до источника полумесяца? Матриарх клана Джошеновой стали запрокинула голову и, прищурив глаза, принялась изучать созвездие. В следующее мгновение она выругалась и топнула ногой так сильно, что часть дюны, на которой она стояла, обвалилась. Тай полез в свой мешочек, отчего его колокольчик сверкнул в лунном свете. Через секунду он вытащил стеклянный сосуд. В нем среди прозрачной воды плавал одинокий обломок ивовой ветки. Лань с интересом взглянула на артефакт. Во время учебы в школе она читала о воде чистоты, которая была благословлена богиней милосердия. Практики использовали ее, чтобы найти скрытые печати. Тай открыл сосуд и позволил одной единственной капле упасть на песок. Она на мгновение задержалась, мерцая как жемчужина, а затем растаяла. Из того места, где испарилась капля, пошел дым. Или что-то очень его напоминающее. Оно приобрело форму призрачных ветвей ивы, чьи развернувшиеся листья поднялись в воздух. Вскоре появилась целая сеть мерцающих ветвей, которые тянулись к небу. Тай положил одну руку на бедро, а другой прикрыл глаза, чтобы посмотреть на ярко светящуюся луну и полупрозрачную сеть, простирающуюся так далеко, насколько только можно было видеть. Казалось, она охватывала территорию размером с целый город. «Печать», — пробормотал заклинатель духов, убирая сосуд обратно в мешок. «Все это время мы ходили по кругу из-за иллюзии, что создала печать». Позади Лань послышался глухой удар. Эта Дилая приземлилась на ту же дюну. «Слишком большая площадь для одной печати», — с недоверием заметила она. «Будет сложно подобрать к ней ключ. А мы не можем просто взобраться по призрачной иве, которую вырастил Тай?» — взмахнула рукой Лань. «Нет, нет», — настойчиво возразил заклинатель духов, хмуро посмотрев на нее. «Кто-то точно не уделял внимания занятиям по печатям!» — фыркнула Дилая, но тут же начала объяснять, причем вполне доброжелательно. «Цель печати иллюзий — вводить в заблуждение. Как видишь, это сработало. Весь прошедший перезвон мы даже не поняли, что ходим по кругу. Некоторые практики, попадающие в печать иллюзии, так и не осознают этого и умирают, одинокие и потерянные». Она заскрежетала зубами, глядя на дюны так, словно это они были во всем виноваты. В голову Лань пришла совсем другая мысль. «Создателю этой печати явно было что скрывать», — мягко заметила она. «Охвачена большая территория. Я бы сказала, в несколько ли. Достаточно, чтобы спрятать обломки дворца. Знаешь, маленький лисий дух, иногда на тебя все же снисходит озарение». Сказала Дилая так, что от нее это можно было расценить как нежность. «Тише, тише!» — произнес Тай, вскинув руку. Лань впервые видела, как он приказывал Дилае. Тем не менее, матриарх клана Джошеновой стали поняла, как это важно, и притихла. Поджав алые губы, она смотрела на заклинателя духов. Тот достал из мешочка колокольчик, на этот раз бронзовый и усыпанный шипами. В другой руке он сжал деревянный молоток. По всей его длине тянулось изображение герба его клана. Явно впечатленная Дилая хмыкнула и хрипло произнесла. «Минчжун, очищающий колокольчик?» — уточнила Лань. «Да, дополнение к Линчжуну, духовному колокольчику Тая. Минчжун звенит только в том направлении, где нет печати». Тай шагнул вперед и ударил по Минчжуну деревянным молотком. Удивительно, но тот не издал ни звука. Ночной ветер пронесся по пустыне, пески зашептались, на небе появились облака, а затем из пустого участка пустыни, за сеткой призрачных ивовых листьев, донеслась низкая, отдающаяся эхом нота. «Следуйте». Вот и все, что сказал Тай, сам направляясь на звук. Отданная им команда не терпела возражений. Дилая, шагавшая впереди Лань, была нехарактерно послушной. К этому моменту ивовые ветви, выросшие из воды чистоты, почти полностью исчезли. Когда все трое прошли сквозь последние тонкие листья, пустыня вокруг начала меняться, словно стекло, теряющее форму. Звезды рассыпались, полумесяц вытянулся. Дюны перед ними колыхались, словно в жаркой дымке. Лань, Тай и Дилая оказались в самом центре иллюзии. Вид того, как от каждого шага земля под их ногами сдвигалась, вызывал головокружение. В ответ на каждую ноту Минджуна они то останавливались, то снова продолжали идти. Лань не могла точно сказать, сколько времени прошло, прежде чем это случилось. Прежде чем между одним шагом и другим песчаная дюна раскололась сначала на две, а потом на четыре части. Те разломились еще раз и еще, пока путешественники уже не знали, в какую сторону идти. Когда дюны расступились, между ними и горизонтом показался ровный участок земли, на котором расположился посеребренный лунным светом оазис. Дилая издала непонятный гортанный звук. Тай остановился и еще раз ударил молотком по Минджуну. В этот раз нота была чистой и ровной, ведущей в направлении оазиса. По мере того, как они приближались, луна, казалось, стала светить ярче. В самом центре оазиса виднелся источник в форме полумесяца, как и описывала бессмертная из клана Юэ. От легкого ветерка вода слегка подернулась рябью и засияла, словно уловив свечение, исходящее от луны и звезд. В роднике, мягко, будто бы погрузившись в дремоту, лежала ряска. Тихий шелест этого места был наполнен шепотом снов. Они добрались до источника полумесяца, но при взгляде на спокойный оазис и широкую пустыню, что его окружало, возникал вопрос. «Так где же они?» — повернулась к Лань Дилая. «Я не вижу развалин дворца». «Когда зажгутся звезды, ты увидишь тропинку, высеченную в его водах», — осторожно произнесла Лань. Каждое слово перекатывалось на языке, словно стеклянный шарик. «Почему души бессмертных говорят загадками?» Остановилась Дилая, уперев руку в бок. «Это же только все усложняет. Вот почему в клане Джошеновой стали мы предпочитаем, чтобы за нас говорили наши мечи. Я не обязана объяснять кому-то, что он мне не нравится. Я просто...» Она изобразила, как протыкает кого-то лезвием. «Загадки», — печально произнес Тай. «Когда зажгутся звезды?» «Когда звезды зажгутся?» Лань, смотрящая на отражение звезд в воде, рассеянно поглаживала свою окарину. Голубые, серебряные и фиолетовые звезды сверкали подобно драгоценным камням, но точно не горели. Как кто-то мог зажечь звезды? Ответ тут же настиг ее. «Давным-давно небеса раскололись», — прошептала она, вспоминая слова старой баллады. Их осколки, подобно слезинкам, упали на землю. Частичка солнца восстала алым фениксом. Она вспомнила, когда видела, как горят звезды, когда сидела в окутанной дождем деревеньке, а песня ее окарины возносилась к небу и вызывала изображение четырех квадрантов. На карте, ведущей к фениксу, созвездия в ночном небе пылали красным. Это больше всего напоминало горящие звезды. Догадка казалась сумасшедшей. Лань скользнула пальцами по отверстиям окарины, взглянула на звезды и начала играть. Мелодия раскручивалась, превращая ци в звездные карты. Черную, серебряную, лазурную, а затем и красную, пока зависшие в небе карты не начали угасать. Все, кроме одной. Квадрант алого феникса начал расти. Он оседал подобно огненному потоку и в точности отражал созвездие над их головами. И вот, не издав ни звука, небесные светила начали осыпаться дождем. Когда источник загорелся, Дилая вскрикнула и отпрянула назад. Но Лань, чувствуя, как у нее начинает кружиться голова, осталась стоять на месте. «Печать!» — не задумываясь, произнес Тай. «Звезды создали печать!» Языки пламени метались по поверхности воды, сворачиваясь в неописуемые узоры. Лан чувствовала, как вместе с огнем, образуя колышущиеся волны, раскаляется ци. Она мысленно проследила за энергией, стремясь расшифровать штрихи. Но прежде чем смогла что-либо понять, огонь очертил огромное кольцо, и печать пришла в действие. Всплеск ци, который извергся из нее, был настолько сильным, что, казалось, мир сдвинулся с места, а небеса раскололись. Свирепый ветер завывал, кружился над центром источника, где горела печать. И там, из речной воды и огня, появилось нечто. И это нечто свернулось кольцами, как крылатая змея. Визг существа пронзил лань волной инь. Внутри нее открылся большой голубой глаз. Небеса одновременно и потемнели, и начали гореть, когда на лань обрушилась колоссальная волна воды и огня. Первой ее ударила ци, от которой девушка рухнула на колени. Затем лань почувствовала пламя, настолько обжигающее, что она задумалась, не станет ли это чувство последним, что она испытает при жизни. Когда лань потянулась за Акариной, на нее обрушилась волна воды, достаточная, чтобы переломать кости. Но атака так и не достигла цели. Из тела лань навстречу гигантскому водяному демону во вспышке серебристого света изверглась ци. Подул прохладный ветер, и она почувствовала, как земля задрожала у нее под ногами. Лань открыла глаза и поразилась увиденному. Над ее головой возвышались две огромные змеевидные фигуры. Ци серебряного дракона, подобно сетям, обвелась вокруг лань и ее друзей, защищая от огня, которым речной демон осыпал их. Увидев бледное сияние, отразившееся на ошеломленных лицах Дилай и Тая, лань поняла, что на этот раз они увидели ее бога-демона. Серебряный дракон сделал выпад, и ци рассыпалась потоками белых лепестков. Когда дракон полоснул когтями живот водяного, тот закричал, а осколки его огненной чешуи упали в источник. Стоило серебряному дракону отпрянуть, чтобы подготовиться к следующей атаке, как что-то изменилось. Водяной демон замер и наклонил голову так, словно прислушивался к голосу, что нес ветер. И вот он поклонился богу-демону, а стекающая с него вода погасила пламя. Призрак сжимался, растворяясь до тех пор, пока вода совсем не поглотила его. На его месте остался только узор из слабо мерцающих угольков. Печать. Треск ци затих в воздухе, когда серебряный дракон повернулся к лань. Возвышаясь над ней, он венчал своей головой ночное небо. Лань еще никогда не чувствовала себя настолько маленькой и беспомощной, как в этот момент, столкнувшись нос к носу с великим существом — богом. Серебряный дракон моргнул, и девушка осознала, что так сильно сжала кулаки, что ногти впились в кожу ране до крови. Пусть она и прятала от него свои мысли, но бог-демон все еще мог чувствовать отголоски ее эмоций. Если дракон и ощутил всепоглощающий страх, то не показал этого. Они смотрели друг на друга, пока его очертания не замерцали и не исчезли, словно его никогда и не было. Лань. Когда кто-то дотронулся до ее плеча, она подпрыгнула, но, подняв глаза, увидела бледное, как полотно, лицо Дилай и ее наполненный ужасом серый глаз. Мгновение они смотрели друг на друга, и Лань знала, что они обе вспомнили о ее обещании не взывать к силе бога-демона. Она и не просила его приходить, просто серебряному дракону было поручено защищать ее жизнь, хотя Лань не думала, что Дилаю это заботило. Выпускать бога-демона в любом случае было рискованно. Лань напряглась, готовая принять на себя гнев Дилай. Но та не стала злиться. Вместо этого она только сильнее поджала губы и сжала плечо Лань. «Ты в порядке», — грубовато заверила она. «На своих ногах». Их прервал крик. «Смотрите! Смотрите!» — энергично указывал Тай на центр источника. Тлеющие угли, что остались от водяного демона, похоже, теперь уходили под воду, где разворачивались как картина. Картина, на которой был изображен дворец. Он стоял на краю источника, который был изнутри уже найденного ими. Как будто место и время каким-то таинственным образом разделились. Через него тянулся арочный каменный мост, по обе стороны которого простирались золотые пески. Свет, льющийся от красных фонарей, мягко покачивающихся на вечернем ветерке, золотил изогнутые крыши и алые колонны дворца, а также зазубренные зеленые сосны, окаймляющие его сады. Шаклахира. «Не могу в это поверить!» Голос Дилаи звучал приглушенно из-за благоговейного страха. Троица стояла на краю источника полумесяца, смотря на отражение, которое совсем не было отражением. На дворец, который, как они думали, превратился в руины, но на самом деле остался нетронутым и был таким же великолепным. Тай преклонил колено и, сосредоточенно нахмурившись, сжал челюсть. «Печать врат», — пробормотал он. «На этот источник наложили печать врат. С подобным я еще никогда не сталкивался». Пока он говорил, поверхность источника полумесяца отодвинулась, открывая на дне арочный каменный мост. Зеленый мох покрывал его края. Водоросли свисали с перил, украшенных золотыми завитками, которые не только не стерлись, но и не потускнели от времени. Воды источника расступились, и первый мост соединился со вторым, который тянулся с другой стороны. Все выглядело так, словно забытый город приветствовал их. «Я думала, от дворца остались одни руины», — сказала Дилая, повернувшись к Таю. Ее тон казался безэмоциональным, но Лань знала, что так матриарх скрывала свою неуверенность, а, возможно, даже страх. «К чему эти огни?» Лань взглянула на Тая. Его глаза с золотистой радужкой вспыхнули, когда в них отразился свет далеких фонарей, свет города, который, казалось, возник из другого мира. «Не знаю». Пробормотал он скорее себе самому. «Не знаю, но именно здесь нам стоит начать поиски убийцы богов». Дилая поджала губы, и она и Лань поклялись своим матерям, которые состояли в Ордене 10 000 цветов, найти убийцу богов, уничтожить богов-демонов и подарить мир народу последнего царства. Но Лань возвела глаза к небу и озвучила мысль, которая не давала ей покоя с тех пор, как загорелись звезды. «В забытом городе мы найдем не только убийцу богов», — сказала она. «Вы видели карту, ведущую к Алому Фениксу?» Оба кивнули, но на лице Тая отразился ужас понимания. «Они совпали», — хрипло сказал он. «Совпали с небом. Алый Феникс». Глаза Дилая расширились. В школе белых сосен она точно изучала звездные карты с мастером геомантии. Когда карта совпадала с созвездиями над головой, место, указанное на ней, было либо тут же, либо где-то неподалеку. Лань затянула пояс на талии и положила одну руку на тот, что рассекает звезды, а другую на Акарину. «Если я не ошибаюсь», — тихо произнесла она, — «в городе, в который мы собираемся войти, нас дожидается бог-демон». Все трое молча уставились на мираж Золотого дворца. Нельзя было догадаться, какие еще опасности ожидают их на другом конце моста, по другую сторону источника. Лань обхватила пальцами амулет, который был спрятан под ее одеждами. В каком-то смысле это стало привычкой. Почти талисманом. Способом помнить, за что она боролась. Первые лучи солнца, пробивающиеся сквозь туманные горы. Школьный звонок и звонкие голоса учеников. Обещание парня, которого она когда-то любила. Воспоминания, что превратились в пепел. Прошлое, которое уже не воскресить. Но, возможно, она все еще могла построить будущее для тех, кто остался. Разрушить источник хаоса, что властвовал на их землях на протяжении всей ее истории. Сун Лянь ступила на арочный мост и направилась навстречу огням Шаклахиры, забытого города.